Глава 25. А потом Джентри стоял и смотрел, как они поспешили к дирижаблю, как влились в поток идущих по летному полю пассажиров. И они очень здорово смотрелись вместе. Джентри вновь улыбнулся, теребя в пальцах новую шляпу. Повернулся в сторону раскинувшегося внизу по соседству с небопортом Кеннингтонского парка и решил, что, может быть, даже опоздает к ужину. Скорее всего, миссис Монро устроит ему очередной форменный разнос. А Джек, проснувшись, вполне способен в его отсутствие доставить пожилой вдове массу хлопот. Джентри хотелось упасть и ничего не делать. Он устал, как ломовая лошадь, но все равно решил, что дом подождет. Он так редко выкраивал для себя свободные минуты, посвящая работе без остатка и другим людям. Он всегда служил обществу, городу, в большинстве своем многоголосой и многоликой толпе. Но сейчас он помог конкретным людям, которых мог назвать по имени, улыбнуться им или пожать руку. И это несказанно радовало его, грело где-то глубоко внутри. Едва ли не впервые за очень долгое время Джентри вместе с накопившейся усталостью почувствовал глубокое моральное удовлетворение. Да, он избавил город от страшного маньяка, поспособствовал уничтожению невидимки, спас тем самым множество неизвестных ему и абсолютно незнакомых людей. Но в мозгу у него звучали три имени – Гордон, Генриетта, Элен. Так или иначе, а он приложил немало усилий, чтобы эти люди остались в живых, и он знал каждого из них в лицо. И это многого стоило. Джентри нацепил шляпу и, сунув руки в карманы плаща, двинулся к выходу с летного поля. Ничего страшного, если он часок-другой погуляет по наполненным голосами, смехом и шумом просторам парка. Просто так. Потому что ему этого захотелось. Дом подождет. Ему хотелось побыть среди людей. Окунуться в кутерьму всеобщего настроения. Посидеть на лавочке, наслаждаясь, возможно, последними теплыми солнечными лучами. Поглазеть на проходящих мимо красивых девушек, понаблюдать за играющими детьми. Хотелось стать таким, как все, смешаться с самыми обычными гражданами своей страны, жителями своего города, которых от него всегда отделял закон. Уходя от оставшейся за спиной территории небопорта, попав в тень высевшейся громады вокзального купола, Джентри мысленно рассмеялся. А ведь в одном он не прав. Насчет Элен. Ведь ее он так ни разу и не увидел, так что лица ее он не знает, только преувеличенно восторженное описание Джека Спунера и больше ничего. Так сможет ли он узнать в городской толпе эту девушку, о которой столько слышал, но ни разу не видел? Почему-то он все чаще думал о ней, о той, кого даже не видел, с кем не знаком. Элен Харт. Она была лишь словом, звуком, обычным именем. Миражом, который поселился в мыслях старшего инспектора. Надо бы поподробнее потолковать с Джеком и вытащить из малолетнего воришки все, что он не рассказал. Конечно, Генриетта была права, предполагая, что Спунер не все им поведал. Чутье опытного полицейского говорило Джейсону то же самое. Пройдя через распахнутые кованые ворота, Джейсон вошел в парковую зону, с каждым шагом все больше погружаясь в царившую тут сумятицу. Он шел по мощенной камнем тропинке, между аккуратно постриженных шеренг вечно зеленых кустарников. Впереди него, весело галдя, неслась стайка раскрасневшихся ребятишек. Чуть позади шествовала водрузившая над головой зонтик дама в пышных юбках. Навстречу Джейсону прошла, оживленно переговариваясь и никого вокруг не замечая, влюбленная парочка. Он посторонился, освобождая им дорогу. Но они, увлеченные собой, кажется, даже и не заметили его учтивого жеста. Джейсон усмехнулся и с высоты своего роста принялся осматриваться, выискивая свободную скамейку. Из-за кустов выскочила маленькая дворняжка и, захлебываясь от лая, понеслась забежавшей ребятней. Найдя свободную лавочку, Джентри тотчас уселся, вытягивая ноги и сдвигая на затылок шляпу. Поднял лицо, довольно щурясь, как кот на теплом солнышке. Мимо него проходили люди – женщины, дети, старики. Отовсюду раздавался шум. Напротив, где шеренга кустарников поворачивала в сторону, открывалась великолепная лужайка, которую постепенно заполоняли отдыхающие с одеялами и корзинами для пикников. Над головой джентри промчалась стайка откормленных голубей, резво спикировавших на мощенную камнем дорожку и тут же принявшихся клевать рассыпанные кем-то крошки. Джейсон откинулся на деревянную спинку, уставился в синее небо и счастливо улыбнулся. Ему тут нравилось, определенно нравилось. А как же здесь должно быть красиво весной, когда все только зеленеет и расцветает, когда воздух насыщается яркими душистыми ароматами и когда можно просто посидеть вот так, ни о чем не думая и не выискивая в толпе потенциальных преступников, сжимая в кармане плаща взведенный револьвер. Когда не нужно приезжать в парк среди ночи по срочному вызову для расследования очередного убийства. «Можно присесть? Не помешаю?» Вздрогнув, замечтавшийся Джейсон перевел взгляд на возникшую словно из-под земли девушку. Она стояла в ярде от его вытянутых ног и обворожительно улыбалась. Невысокая, миловидная, темноглазая, в недорогом, тщательно отглаженном платьице и тонком пальтишке. Распущенные по плечам густые завитки темно-русых волос. Кокетливо заломленный берет с фазаньим пером. Через плечо сумочка, на ногах осенние сапожки на низком каблуке. Все эти подробности, все детали внешнего вида незнакомки джентри отметил про себя машинально, вновь превращаясь в чуткого сыщика, и тут же обругал себя последними словами. Так скоро он начнет и в каждом ребенке выискивать страшного маньяка. Идиот! К нему обращается очень симпатичная девушка с таким приятным голоском, а он сидит и таращится на нее, как баран. Торопливо вскочив, Джейсон приложил два пальца к полям шляпы и виновато произнес: «Прошу простить, мэм, задумался. Конечно, присаживайтесь. Буду только рад вашему обществу». «Спасибо, сэр». Улыбнувшись, девушка присела и совсем по-детски воскликнула: «Бог ты мой, да она теплая. Доски-то как нагрелись. Последние жаркие солнечные лучи в этом году, не иначе», сказал джентри, медленно опускаясь на противоположный конец лавочки и в полоборота поворачиваясь к поставившей сумочку на сдвинутые колени девушки. «Она была просто поразительно красива», — решил Джейсон, и он не мог оторваться от созерцания ее точеного профиля. Пожалуй, она была немного худовата, а под темно-карими глазами залегли глубокие тени. Видимо, бедняжка здорово устает. Судя по непринужденности в общении и небогатой одежде, она из самой обычной рабочей семьи и привыкла сама зарабатывать себе на жизнь. «Да уж, денек выдался просто на загляденье», — обнажил в очередной улыбке ровные зубки незнакомка. «Вы часто тут бываете?» Джентри поправил шляпу и пожал плечами. «Признаться, довольно редко, и то в основном по работе. Вы не поверите, но сегодня я впервые наслаждаюсь этими красотами просто как обычный посетитель». «А я вообще впервые в этом парке», — вздохнув, сказала девушка. На секунду она вся ссутулилась, ее плечи поникли, но через мгновение она снова лучезарно улыбалась. Джентри поймал себя на том, что был готов любоваться ее улыбкой всю оставшуюся жизнь. «Наверное, мы слишком часто в нашей жизни отказываем себе в самых обычных мелочах», сказал джентри, жадно всматриваясь в черты ее лица. Незнакомка смущенно вскинула изящные брови, и тут же на ее полные губы вернулась улыбка, как показалось джентри, с некой игривой хитрецой. «У каждого человека есть свои мерила ценностей и того, что он считает мелочами, сэр. Для кого-то и просто посидеть в парке на скамье уже бесценно, а кому-то и целого мира все время мало. Уверяю, что я из тех людей, что привыкли довольствоваться малым». «Это завуалированный намек на то, что вы будете нерастратным мужем?» Джентри буквально остолбенел, а девушка, повернув лицо в его сторону, вдруг залилась звонким, заражающим смехом. Джентри и сам не заметил, что начал ухмыляться, как пришибленный дубиной. «Простите ради бога, сэр, я знаю, что могу вогнать в ступор своими шпильками кого угодно. Не сердитесь. Только если вы представитесь и назовете свое имя», — быстро нашелся с ответом Джейсон. «Справедливо. Меня зовут Виктория Стил, и я...» Врет. Эта красивая, так понравившаяся ему девушка почему-то солгала насчет своего имени. Тут же сообразил джентри. Он нутром чуял такие моменты. И я спешу на свидание со своим парнем. Лукаво блеснув глазками, добавила девушка. «А вот тут не врет», — выдохнул джентри и откинулся на спинку скамейки. «Черт, ну что на него нашло? Конечно, она не будет говорить свое настоящее имя первому встречному типу. Меня зовут Джейсон. Джейсон Джентри, мэм». Он умышленно не назвал ее по имени. Девушка же, услышав его фамилию, не смогла сдержать удивленной реакции. Попыталась, но не смогла. На краткий миг ее зрачки расширились, а дыхание участилось. Обычный человек таких мелочей и не заметил бы, но не старший инспектор по расследованию убийств. Интересно, неужели слава о нем уже начинает опережать его самого? «Мне кажется, что я что-то слышала о вас», — робко произнесла Виктория. «Надеюсь, только хорошее», — как можно располагающе улыбнулся джентри и, откинув полу плаща, продемонстрировал пристегнутый к поясу значок. Однако он не показал слишком многого. Заплечные кобуры с верным дугрым Льюисом девушка не увидела, а определить его наличие мог только опытный глаз профессионала. «Я полицейский, старший инспектор Империал Ярда». «О-о-о, так я нахожусь под надежной защитой!» В этот момент она стала похожа на маленькую девчонку, только что встретившую в своей спальне в новогоднюю ночь живого Санта-Клауса. «Думаю, что вы и так хорошо защищены. Ваш молодой человек не иначе как пылинки с вас сдувает». «Я решила порвать с ним», — сказала девушка, и опять что-то в ней необъяснимо изменилось. Как будто на нее упал невыносимый тысячефунтовый груз, и она только невероятным усилием воли смогла его удержать на своих хрупких плечиках. «Я так решила и не отступлюсь от своего. Я вычеркну его из своей жизни. Навсегда. Возврата к прошлому не будет». Неизвестно почему, но джентри почувствовал невероятное внутреннее облегчение. Однако на физиономии изобразил крайнюю степень сочувствия. «Мне искренне жаль, мисс Стил, а мне нет. Моя мечта оказалась полным бредом, а представление о человеке, которого я бы могла полюбить, фальшью. Я ни о чем не жалею. Наверное, этот парень последний дурак, раз не смог удержать такую девушку, как вы», — осторожно сказал Джейсон, наблюдая за реакцией Виктории. На миловидном личике не дрогнул ни один мускул. Чувственные губы изогнулись в улыбке. «О да! Он мастерски прикидывался дурачком все время. Обещаю, что напоследок превращу его жизнь в кошмар. Я, знаете ли, такая, меня лучше не злить». Виктория лучезарно улыбалась, но в ее темных глазах не было и намека на веселье. «Не врет. Вот тут она точно говорит правду. Малышка свято верит в сказанное. И почему-то Джейсон уже не завидовал тому безвестному бедолаге, с которым она решила порвать все отношения». Тонкие пальцы девушки с коротко подстриженными ногтями стиснули ремешок сумочки. Виктория вздохнула и, глядя прямо перед собой, сказала: «Что ж, пожалуй, мне пора. Хотелось бы успеть завершить кое-какие дела до вечерней встречи с моим молодым человеком. Была рада с вами познакомиться, мистер Джентри. Честно». Она повернулась к нему и какое-то время пристально смотрела, будто пытаясь увидеть глубоко внутри что-то видимое только ей. Он пытался выдержать взгляд ее темно-карих глаз, но не смог. «Я также очень рад нашей неожиданной и случайной встрече», — пробормотал он, отводя взор. «Пожалуй, мне стоит почаще прогуливаться в этом парке. Думаю, что буду периодически сюда захаживать», — вставая со скамейки, сказала Виктория. Джентри тут же вскочил на ноги, снимая шляпу. Девушка протянула ему руку. Сначала джентри хотел лишь пожать кончики ее пальцев, но в последний момент передумал. Порывисто наклонился и приложился губами к тыльной стороне ладошки, поражаясь, какая нежная у нее кожа и как чудесно она пахнет. Выпрямившись, он еще какое-то время удерживал ее пальцы в своих. Девушка смотрела прямо на него, задрав голову и не отводя взгляда. «Мне действительно пора», — тихо произнесла она с оттенком печали в голосе. «Вы и впрямь хороший человек, мистер Джентри. Мне жаль, что я не встретила вас раньше». Перекинув ремень сумочки через плечо, она резко повернулась и поспешила по уводящей из парка тропинке. Джентри, сбитый с толку ее последними словами, молча стоял и смотрел ей вслед. Чуть было не кинулся вдогонку и только огромным усилием воли сумел сдержать свой порыв. «Мисс Стил! Виктория!» — крикнул он. Девушка, к величайшему облегчению Джентри, остановилась и, обернувшись, снова ему улыбнулась. «Если вам когда-нибудь понадобится моя помощь, то я живу на Сторм-стрит. Спросите любого, и вам укажут мой дом». «Я знаю», — загадочно ответила девушка. Замявшись, она усмехнулась. В ее глазах запрыгали веселые чертики. «А еще я знаю, что вы хотели у меня спросить, но так и не осмелились, инспектор». «И что же?» Джентри чувствовал себя несколько неловко. Их отделяло дюжина шагов. Они кричали друг дружке. Мимо них протискивались гуляющие горожане. «Вы же хотели спросить, как зовут моего парня?» Джентри широко ухмыльнулся и сказал. «Теперь это уже не важно. Он полный идиот и винить во всем должен только себя». «Все верно. Стефан сам виноват», — сказала девушка и, послав Джентри воздушный поцелуй, быстро зашагала к выходу. Джейсон остался стоять, уперев руки в бока и глядя ей вслед. «Стефан, значит. Должно быть, этот тип и вправду здорово допек эту странную и удивительную девушку. Она с такой тщательно скрываемой злостью произнесла его имя, что старшему инспектору инстинктивно захотелось ее арестовать». Он негромко рассмеялся, опуская руки. «Вздор! Но не станет же она в самом деле его убивать!»